Действие второе. Свободный пересказ. Так случилось, что пока он спал, одоленный зноем, у подножия древней колонны или обелиска на берегу полноводной реки, Зингарель, оберегавшая его сон, сидя около него, поднялась, движимая ненасытным любопытством, отличающим ее пол, чтобы более внимательно осмотреть странные буквы и иероглифы, покрывавшие древний памятник. Она вскочила так порывисто, что застежка амулета на ее руке расстегнулась, и амулет упал на грудь Раваны, чего она даже не заметила. Роковая потеря. Роковое женское любопытство, приведшее к потере. Она лишилась талисмана, гарантировавшего ей безопасность и оберегавшего ее от зла, и на время несчастья становится спутником ее судьбы. Ужасный темный предмет, в водах протекавший поблизости реки, привлек ее внимание своей необычной формой, размером, странными звуками и движениями, говорившими о его силе. Был ли то Левиафан, бегемот или одна из тех тварей из племени гигантских ящеров, которые владели нашим болотистым миром и его водами задолго до того, как на него ступила нога человека, порадовавшего мир своим голосом? Описание этой гигантской твари водных глубин напоминает величественный облик того, кто в книге Иова назван «царем над всеми сынами гордыни». Свет струился, когда он чихал. Веки, подобны векам утра, изо рта вылетали горящие лампы и вырывались искры огня. Дым исходил из ноздрей, как из кипящего горшка или котла. Дыхание возжигало угли, и пламя вырывалось изо рта. Чудовище приблизилось, схватило и унесло Зингарель. Пробужденный ее криками, Равана бросается в реку на помощь и тщетно прилагает всю свою титаническую силу, чтобы преградить ему путь. Меч не может сдержать его, ни копье, ни дротик, ни латы, сталь для него, что солома, а медь, как гнилушка, дротики — просто щетина, над копьями он просто смеется. Пучина под ним, как кипящий котел, море ему — горшок масла. Светится путь его, можно подумать, глубины за ним посидели. Так, пролагая путь через пенящиеся волны, бесформенный похититель Зингарели устремляется к морю. Его жертва, рыдая на его чешуйчатой спине, простирает руки к берегу, взывая в крайней тоске. Динам Мандина Ватсала, Кадбан Витья Джасе, Раджан Бхитам Асмин Саридж Джале. О царь, к несчастной столь нежный, о горе, устрашенную в водах реки, как можешь покинуть? Потрясенный и вне себя от горя, Равана стоит в воде, наблюдая за удаляющимся монстром. Движимый внезапным приступом отчаяния, он ударяет себя рукой по груди и попадает по талисману, который до того не замечал. Отдавая себе отчет о его важности для благополучия Зингарели и о роковых последствиях его утраты, ужасный пример которых был уже налицо, он решается на последнюю отчаянную попытку. Если он не может спасти ее от чудовища, он может, по крайней мере, попытаться вернуть ей амулет, от которого зависит ее безопасность, и с помощью которого она еще может избежать нависшей над ней мрачной судьбы. Бросив последний взгляд на Зингарель, он видит ее, стоящей на спине гигантской рептилии, с протянутыми к нему руками. Подняв кристаллину так, чтобы Зингарель могла амулет увидеть, он, что есть сил, бросает его ей. Маленькая сирена, движимая тайным сочувствием, силой собственной природы, направляет полет амулета прямо в руки Зингарель, которая принимает его в свой платок, наполняясь радостью и мужеством при его вторичном обретении, и с грустной улыбкой машет Раване платком. «Эт лонгум вале вале, Инквит. Прощай, прощай надолго.